Я ухаживаю за собой, как Клеопатра. Начинай день, как полагается, властной правительнице. Первое время я жила у папы в квартире, чтобы сэкономить деньги. Спасибо, пап. А потом одна из моих лучших подруг тоже совершила паломничество из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Я встретила Лорен в первый день учебы в старшей школе, когда мы обе пришли на прослушивание для школьной постановки. Меня взяли на роль мадам Законосьян, пожилой миллиардерши, которая выковала себя сама, а потом вернулась в опустошенный родной город, чтобы заключить жуткую сделку. Она поможет загибающемуся городу разбогатеть, если они убьют мужчину, который в молодости сделал ей ребенка и смылся. Лорен играла внучку номер два. Это была совершенно нормальная пьеса, нисколько не странная для 15-летних. В Нью-Йорке у меня никогда не было соседки по квартире. И я не думала, что захочу завести ее теперь. Но Лорен обратила мое внимание на важную деталь. Если сложить наши суммы нью-йоркской аренды, то на них в Лос-Анджелесе мы сможем заполучить квартиру, которой точно обзавидуются все наши друзья в Нью-Йорке, живущие с четырьмя соседями, через стенку, которая не доходит до потолка. Крыть было нечем. Осматривая предложенные квартиры, мы обнаружили то, что могло вызвать еще большую зависть у жителей Восточного побережья. «Мне кажется, наши друзья сдуреют от этих балочных перекрытий, расписанных цветами», — радостно воскликнула я. «Мне кажется, тот факт, что в этом доме есть отдельная столовая и кухня, расстроит их совсем чуть-чуть», — добавила она. «При виде этого блока со стиральной машиной и сушилкой они начнут себя поджигать». Ну хорошо, тут я самую чуточку преувеличила. Мы остановились на испанском дуплексе 1920-х годов в сравнительно нормальной части города, потому что там было очень много пространства. Больше никаких крохотных квартир-студий. Я не жила вместе с другой женщиной со времен колледжа и очень удивилась, как много у Лорен ритуалов ухода за собой. «Я пойду с мамой в ногти Рози на маникюр и педикюр. Увидимся через пару часов, соседушка». «Пару часов? Что же там такого происходит у Рози? Маникюр совмещают с ботоксом и театральным прогоном?» «Мы с мамой пошли к нашему визажисту Патрику, чтобы прикупить кое-чего к весне. Увидимся к ужину». «У них есть визажист? У меня тоже должен быть визажист. Постойте, мне что, полагается купить новую косметику на весну?» Как-то раз я пришла домой и обнаружила, что Лорен с мамой сидят на ее кровати и потягивают шардоне. «Мы пойдем делать укладку перед походом на призрак оперы», — заявила Лорен. «Они выпивают и собираются на укладку перед спектаклем?» «Зачем? Кто их увидит? В театре же темно!» Собираясь на выход, я обычно мазала лицо тональным кремом, которым пользовалась со школы, и в крайнем случае выпрямляла волосы утюжком. Усилия, которые Лорен вкладывала в свою внешность, поначалу казались мне, довольно бессмысленными. Когда она готовилась на выход, ей требовался как минимум час, прежде чем она являлась из облака пудры и духов. Это же несерьезно тратить столько времени, денег и энергии на свою внешность. Ведь правда? Но после сборов Лорен всегда сияла. Она не только выглядела прекрасно, но и казалась счастливой и уверенной в себе. «Лорен, я не понимаю», — призналась я. «Разве тебе не жалко тратить столько времени на внешность? Разве тебе не хочется сдохнуть от того, как долго приходится сидеть у маникюрши, пока та красит ногти? Я всегда размазываю лак после маникюра, потому что мне не хватает терпения дождаться, когда он высохнет». «Ну, всегда можно заказать массаж шеи и плеч, пока ждешь», — предложила она. «Это гениальный ход!» — воскликнула я. «Но массаж стоит кучу денег!» Лорен засмеялась. «А ты в курсе, сколько стоит маникюр и педикюр? Не так уж и дорого. И, если честно, это весело». «Но опять же, разве ей не кажется, что это очень расточительно и несерьезно тратить столько времени на внешность?» «Лично я так не считаю. Я научилась этому у мамы». «А, ну да». И тут начинается парад жалости к себе. Играют цимбалы, трубы, девчонка жонглирует жезлом, кто-то размахивает огромным красным флагом с ярко-желтой надписью «Проблемы с мамочкой». Лорен научилась этим ритуалам у своей мамы, а я все упустила, потому что не поддерживала отношения со своей. Пока родители разводились, а их развод длился всю среднюю, старшую школу и половину колледжа, итого 8 славных лет, я все думала, что же делать с моими отношениями с мамой. Как ты знаешь, они никогда не были нормальными. С ней я всегда оставалась начеку. Я готовилась пуститься на утек, если ее оскорбления становились слишком жестокими и обидными, или разогнаться в ответ, если хотела защититься. Мне часто приходило в голову, а не вычеркнуть ли ее из жизни совсем. Но потом я возвращалась к исходной истине. Я хочу, чтобы у меня была мама. Я надеялась, может, когда-нибудь она каким-то чудом перестанет оставлять мне оскорбительные сообщения, орать, говорить, что я ужасный человек, не имеющий ничего святого, и что мне нужна жесткая психотерапия, после которой я не буду уже патологической лгуньей. И продолжала верить, что однажды она станет мамой, похожей на ту, которую я видела в фильмах Нэнси Мейерс. Веселую, любящую, заботливую, готовящую шоколадные круассаны посреди долбанной ночи. Такую, как Мэрил Стрип. Тебе когда-нибудь этого хотелось? Скажи мне, что не только я жду Мэрил. Или как насчет Дайан Китон в роли твоей мамы? Помню, как однажды утром, когда я училась во втором классе старшей школы, я везла сестру на занятия, потому что мама плохо себя чувствовала. Я радовалась возможности доехать на машине от папиного дома к маминому и забрать Диану. Я была готова пойти на все, лишь бы провести с ней больше времени. Ведь мы слишком редко виделись. Тогда у нас была традиция слушать саундтрек к мюзиклу «Чикаго», когда мы оставались вместе. Мы как раз распевали тюремное танго. «Он сам нарвался, он сам нарвался, и в этом нашей нет вины», когда сестра ответила на мамин звонок. Выражение ее лица сменилось с «мне весело, и я подпеваю» на «тревожное». Лоб наморщился, глаза сузились. Договорив, сестра воскликнула в панике. «С мамой что-то случилось! Она несет какой-то бред!» Мы быстро развернулись. Подъехав к маминому дому, я выскочила из машины, оставив дверь нараспашку, ворвалась внутрь и нашла маму, в душе, в полубеспамятстве. «Тара, это ты?» — позвала мама. «Мне очень плохо. Это смерть. Я умираю. У меня заражение крови». Я плохо представляла себе, что такое заражение крови, но помнила с раннего возраста, как мама любит театрально заявлять, что она умирает или смертельно больна. Я не могла понять, принимать ли ее слова всерьез. Например, почему, если ей так плохо, она позвонила Диане, а не в больницу? Мне не хотелось устраивать допрос или ссориться, поэтому я сделала единственное, что пришло мне в голову. Набрала 911. «Это оператор. Что у вас случилось?» «Моя мама говорит, что она умирает». Когда приехала скорая, парамедики поспешили через весь дом к моей маме, стоящей голой в душе. Она опиралась о стену, и по ее телу стекали струи воды. Насколько я помню, парамедики были неприятно удивлены состоянием маминого дома, в котором, как в доме моего детства, все оказалось так завалено картонными коробками, одеждой и всякой техникой, что он напоминал дом из реалити-шоу «Жадины». Они привезли каталку и уложили на нее маму, которая завывала. «Девочки, я люблю вас! Помните, что я вас любила!» Я до сих пор не представляю, что тогда случилось с мамой. Она заверила, что это был тиф. И мне показалось, это что-то из книги «Джунглей». Но когда искала информацию о данной болезни, я узнала, что она встречается не так уж редко. Это инфекция, которой можно заразиться от укуса блохи. Находясь в больнице, я ощущала уколы совести, что засомневалась в маминой болезни. Но она, как тот мальчик, который кричал «волк», являлась ненадежным свидетелем в вопросах собственного здоровья. Мы с сестрой сидели в коридоре возле палаты, грызли ледяную крошку. Единственный плюс того, что ты в больнице. и слегка тряслись от страха, думая, что в этот раз мама действительно может умереть. Я смиренно решила: неважно, больна она или нет, пришла пора оставить размолвки позади, пока не стало слишком поздно. Я вошла в палату, придвинула к кровати один из стульев для посетителей, пожала мамину слабую руку с иглой капельницы и сказала: «Мама, я хочу, чтобы мы любили друг друга. Мне все равно, кто прав или почему у нас настолько плохие отношения. Но, может, мы забудем обо всем и начнем все сначала?» Мама, ослабевшая от инфекции, посмотрела на меня и вяло улыбнулась. «Милая, я люблю тебя. Все остальное не важно. Я хочу быть тебе хорошей матерью». «Ого! Это что, тот самый момент, которого я ждала всю жизнь? Перезагрузка? Наконец-то!» Я разрыдалась от облегчения. «Этот травматичный момент станет переломным для нас, я верила. Мы запомним сегодняшнюю госпитализацию как жуткий, но необходимый толчок к исправлению наших просранных отношений». Мама посмотрела на меня с нежностью, прикоснулась к моему лицу. Она собиралась сказать мне то, чего я ждала всю свою жизнь. Я прильнула ближе. «Милая, запишите с сестрой все, что произошло. Эти парамедики решили, что я сумасшедшая тетка, а не врач. Они не закрыли заднюю дверь в скорой. Со мной рядом никого не было. Выхлопные газы просачивались внутрь, и я могла задохнуться насмерть. И они привезли меня в ту самую больницу, где работают все мои враги. Хотя я просила их этого не делать. Мы их засудим». Я вышла из маминой палаты и села рядом с сестрой. Я прижала колени к груди, обхватила их руками и заплакала. Сестра обняла меня. «Тара, все будет хорошо. Мама выздоровеет. Она не умерла». Мне не хватило духу признаться ей, что я плачу не из-за маминой болезни. Это слезы совсем другой скорби. Даже на предполагаемом смертном одре моя мама успешно создала теорию заговора против тех самых парамедиков, которые только что спасли ей жизнь, вместо того, чтобы радоваться, что осталась жива и обе дочери с ней рядом. Наверное, мне пора окончательно забить на идею, что однажды она станет заботливой мамой. Она никогда не превратится в другого человека. А такой человек, как сейчас, бесполезен для моей жизни. Не будет никакого воссоединения. Не будет моментов из фильмов Нэнси Мейерс, Мэрил или Даян никогда не придут мне на выручку. Но только убедившись, что моя соседка Лорен действительно любит проводить время с мамой, я поняла, какая огромная дыра зияет в моей душе. «Слушай, я знаю, что у кучи народу вообще нет мам, и что отношения матерей с дочерьми очень часто бывают сложными. Я на 100% понимаю, что технически я такая не одна. Однако, находясь во взрослой квартире со взрослой соседкой, я почувствовала внезапную глухую тоску по тем переживаниям, которых у меня не было. Я никогда не устраивала с мамой день спа. Она ни разу не давала мне советов по макияжу. Мы никогда вместе не ходили покупать особенное платье для танцев. Она не говорила мне, какая одежда мне больше всего идет. Кстати, я до сих пор не знаю. Может быть, ты в этом разбираешься? Прошу, помоги. У меня болело сердце из-за того, что я не имела доступа к подобным ритуалам. Несмотря на кажущуюся незначительность, они достаточно важны для женской культуры. Я хотела маму, которая научила бы меня ухаживать за собой. Я писала о своих печалях, пока меня не поразила новая невероятная мысль. Если у меня нет мамы, которой я могла бы подражать, мне просто придется придумать собственные ритуалы. Я могу сыграть роль женщины. Возможно, в конце концов, я и сделаю вывод, что следить за собой так же глупо и расточительно, как я раньше предполагала. Но это будет мой выбор, а не результат того, что меня этому научили. Я не стану себя игнорировать. Я подумала о тех женщинах, чью внешность и умение себя подать обожала. Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани». Рут Бейдер Гинзбург всегда. Кэрри Вашингтон в «Скандале». Ты видела ее костюмы, ее пальто? Охренеть! В конце концов, я обратилась к моей давно любимой иконе Клеопатре. Властная богиня – самая первая леди-босс. Она была прозорливой и рассудительной императрицей, которая в определенный период управляла буквально всем восточным Средиземноморьем, сидя во дворце из оникса, граната и золота. Невероятно умная, она могла переговорить, перехитрить и очаровать своих врагов. За всю жизнь она переспала только с двумя мужчинами, но это были Цезарь и Марк Антоний. Баба знала, что делает. Я полюбила Клеопатру сразу, как прочитала о ней в книжке о тайнах Древнего Египта. В детстве у меня был набор печатей с иероглифами, которые я затерла до дыр. Теперь у меня есть оригинальный браслет в виде золотой гадюки, обвивающий мое предплечье. Точная копия того, что выставлен в музее Метрополитен. Его подарил мне бывший, которого я и хотела бы забыть, но насчет украшений у меня есть правило. Их красота способна перечеркнуть любые плохие воспоминания о подарившем. Я уверена, Клеопатра согласилась бы с подобной позицией. Естественно, я не могла спросить Клео, как она ухаживала за собой, поэтому представила, как это могло выглядеть. Первым делом, для вдохновения, я поместила открытку с Элизабет Тейлор в роли Клеопатры в эмалевую рамку цвета Тиффани и поставила ее на туалетный столик в спальне. Затем я решила, что кисти для макияжа императрицы должны храниться как-то по-особенному, поэтому взяла несколько красивых баночек с кухни и расставила в них мою скромную коллекцию инструментов. Может, у меня и нет своего визажиста, но я запросто могу пойти в Сефару и купить все необходимое. Мне не нравится, как выглядит мое лицо в полном макияже, поэтому я нашла органический тональный крем с розовым маслом. Я раскошелилась на тушь под названием «Черный экстаз», потому что с ней мои ресницы выглядели пушистыми и густыми. Мне кажется, Клеопатре они бы понравились. Я экспериментировала с полным промышленным комплексом маникюра и педикюра. Насчет маникюра я была права. Ненавижу ждать, когда ногти высохнут, даже с массажем. Но оказалось, педикюр — одна из самых роскошных процедур в жизни. Мне до чертиков приятно, когда мои ступни отмывают до блеска, выковыривают грязь из-под ногтей, подстригают кутикулу. Я любуюсь на свои ноготки, напоминающие блестящие яркие конфетки, которые так и просятся в рот. Дополнительный бонус. Не надо ждать, когда лак высохнет. Просто надень королевские сандалии и иди по своим делам. Теперь по утрам я подражаю властной императрице, уверенной, умной, с нетерпением ожидающей нового рабочего дня. Я врубаю пирамиды Фрэнка Оушена в айфоне и окуриваю помещение шалфеем. Иногда я зажигаю черное благовоние под названием «Кровавая графиня». Я позволяю спальне наполниться музыкой и дымом. Я капаю на запястье пряные французские духи, встаю перед зеркалом и вдыхаю дым. Я немного переживаю, что это вредно. Теперь я знаю, что становлюсь сильнее, когда отношусь к себе с невероятной заботой. Утро — лучшее время для этого. Тогда весь день будет принадлежать тебе. Скорее всего, придется учесть в данной стратегии начальника, который способен подорвать твой боевой дух. Или вдруг твой парень бросит тебя. Сегодня ты можешь узнать самые худшие новости в своей жизни. Заранее никак не выяснить, но пока ты одна в своем королевстве, пока у тебя есть миг тишины, посвяти его тому, чтобы выразить себе почтение и уважение. Это мощный фундамент в основе целого дня. Ощутив себя богиней с утра, ты заметишь, что весь мир относится к тебе так же. И сейчас я говорю не о тщеславии и не о нарциссизме. Просто, проснувшись, первым делом признай, что ты сильная и заслуживаешь заботы. Носиться кругами и злиться на себя с самого утра — подобное дается мне легко и требует меньше времени. Я поступала так очень долго, но это совсем не работает. Если не веришь мне, поверь нашей современной Клеопатре Бейонсе. Она поет: «Ты просыпаешься безупречной, появляешься безупречной, паришь повсюду безупречной». Бейонсе не говорит, что надо придерживаться какого-то недостижимого стандарта. Она утверждает, что ты уже безупречна, изначально, какая есть. Посмотри на себя в зеркало, пропой эти слова, как древнюю молитву, а теперь иди, покажи миру свое властное величие. Список способов, как по-королевски ухаживать за собой по утрам. Первый. Свари ведьминское зелье. Да, кофе — это прекрасно, но как насчет зелья? Я смешиваю эспрессо с ашвагандой, травяным антиоксидантом, который порекомендовал мне доктор для предотвращения стресса. Я понятия не имею, что в нем намешано с научной точки зрения. Но одно название звучит настолько экзотично и навевает мысли о дальних странах, так что я только за. Иногда я добавляю туда еще корицу или сушеный имбирь, или просто старое доброе молоко. Но главное, помешивая свое зелье, я представляю, что это эликсир, который придаст мне сил. Второй. Разожги огонь. Ты все правильно поняла. Разожги долбанный огонь. Это может быть благовоние, заговоренная свеча или шалфей для окуривания. Что угодно, способное осветить воздух. Если опаздываешь, зажги спичку и просто удели минутку, чтобы задать правильную траекторию своему дню. Сегодня я покорю новую вершину. Сегодня я не стану встревать в чужую тупую драму. Сегодня я, наконец-то, сдам просроченный отчет о доходах. Сделай вдох. Представь, что вдыхаешь чудесный целительный дым, который не навредит твоим легким. Третий. Вруби музон. Включи музыку, которая отзывается в тебе по утрам. Я очень много слушаю «Пирамидс» Фрэнка Оушена. Но иногда «Джипси Флитвуд Мэг» — самое то. Я часто вдохновляюсь «Флоулес Бейонсе». А Кендрик Ламар напоминает мне о скромности в песне «Be Humble». «I know what I know» Пола Саймона — еще одна позитивная песня. Выбирай музыку, от которой у тебя кружится голова и появляются силы, а по телу начинает курсировать королевская кровь. Потанцуй. Я танцую. Четвертый. Сделай себе лицо. Люди любого пола могут бросить взгляд в зеркало и убедиться, что навели достаточно лоска для нового дня. Я наношу тонкий слой тонального крема, а ты можешь протереть лицо тоником или вообще ничего не делать. Это не важно. Просто найди момент, посмотри на себя в зеркало и убедись, что именно с таким лицом ты хочешь начать день и показаться как почитателям, так и врагам. Пятый. Укрась себя. Драгоценными камнями или стразами, любыми амулетами, которые тебе помогут чувствовать себя уверенной. Я ношу медальон, который папа подарил мне на 18-летие. Он напоминает, что, несмотря на недостатки и сложности, меня любят, и я могу любить. Я прикасаюсь к медальону и вспоминаю об этом. Нанеси аромат на свое тело. Я мажу духами основание шеи спереди и сзади. Этим я как бы предлагаю поцеловать меня в шею. Украшая себя по утрам, ты сообщаешь миру, как взаимодействовать с тобой. Естественно, я хочу, чтобы со мной целовались. Шестой. Прочти молитву. Тебе повезло, что ты родилась богиней. Поблагодари Вселенную за такую удачу. Дай ей знать, как ты распорядишься своей силой. Сегодня я уверена, умна и полна энтузиазма. Мне достаточно меня одной, стоящей здесь, у зеркала в этот миг. Сегодня я буду щедрой. Используй позитивные утверждения. Произнеси хотя бы одно из них как благословение. «Я умна и талантлива» — звучит весьма неплохо. «Но, Тара, я же в спортзале. Как, блин, по-твоему, мне все это делать? В зале, дома у любовника, в общей ванной общежития?» «Дай напомню тебе, что ты королева, король, правитель, долбанная богиня. Разве богиня откажется от своих ритуалов только потому, что ей немного неудобно? Хрен вам. Подбери вариант, который сработает в любой обстановке. Если я в спортзале, у меня найдется крошечная баночка масла, которым я мажу запястье. Я не могу разжечь огонь, никого не напугав. Но ничто не помешает опрыскаться розовой водой. Утро — лучшее время для заботы о себе. Пока ты одна в своем королевстве, пока у тебя есть миг тишины, посвяти его тому, чтобы выразить себе почтение и уважение.